Глава 5. Немного сказочной истории. Матушка Зима привела меня в небольшую гостиную и показала рукой на обыкновенный, к счастью, диван. «Садись, разговор длинный будет». Я послушно сел и уставился на женщину, что сейчас величественной статуей хмуро смотрела в окно. «Что ты знаешь о нашем мире, Иван?» «Почти ничего», — признался я. «И Снежа ничего тебе не рассказывала?» Она насмешливо посмотрела на меня. «Я знаю, что вы уже много зим общаетесь. Не стоит лгать». Я кивнул. «Я знаю, что этот мир — что-то вроде сказки. По крайней мере, с точки зрения человека, который живет в моем мире, где нет магии и волшебства. Я знаю, что ваше королевство называется Морозград. Я знаю, что вы — погодница, и создаете общий погодный фон на всем континенте. То есть насылаете снег зимой, которого именно в вашей стране очень много. И еще. Снежка говорила, что она работает...» Я замялся, пытаясь более понятным языком выразить свою мысль. «В индустрии развлечений, то есть поздравляет людей с Новым годом. То есть она аниматор. Я как-то это знал, но никак не сопоставлял раньше, что она и есть Снегурочка. И получается, работает вместе с дедом, который Дед Мороз. Ну а что? Логично. Еще. Еще? Так вроде все. О матери она вообще никогда не упоминала. Я даже и не знал, что она у нее есть. И до сих пор в этом не уверен». Я пожал плечами. «Мы так много общались, а сказать я мог о ней совсем чуть-чуть. Я знаю, в какие игры она любила в детстве играть. Знаю, какие стихотворения ей дети рассказывали. Знаю, что она любит пить горячее какао и смотреть на кружащийся снег. А еще, что ее щеки вспыхивают румянцем, когда я рассказываю шутки из своей жизни. Да ты романтик, Кощеев. Но сейчас это все к делу не пришьешь, так что исходим из фактов». Она сказала, что может исчезнуть. Каждую ночь мы виделись с ней во сне, но 2 недели назад она пропала. «Что вы можете рассказать мне?» Женщина вздохнула и, наконец, отошла от окна, сев в противоположное кресло. «Это было давно. Могучие волшебники прилетели на эту землю и поделили ее, образовав каждый свое государство. Султан Бархан правит Южным царством, где земли покрыты песками и обитают могучие джинны. Князь Зеленого леса забрал себе все леса, и каждая птица, каждое дерево слушаются его голоса. Могучий кит правит подводной страной, не пуская в нее посторонних. Но самое огромное государство, Мракоземье, принадлежит Кощею». Она ненадолго замолчала, задумчиво рассматривая хрустальный кувшин с водой, стоящий на столе. Под ее взглядом вода сначала покрылась тонким слоем льда, а потом полностью замерзла. Лишь морозный пар поднялся в воздух. Род бессмертных издревле считался самым страшным и опасным на континенте. Никто не знает, в чем сила его правителя, что бессменно правит своими владениями уже больше 1000 лет. Все недра земли принадлежат ему, все мыслимые и немыслимые блага. Он закрылся от остальных стран высокой стеной и не пускает никого в свои владения. И Снежа, получается, у него. Я попытался поторопить женщину, решившую преподать мне краткий курс истории их мира. Я могу ошибаться, но волнующиеся бабушки должны вести себя немного иначе. Разве нет? «Подожди, Иван». Хмуро посмотрела она на меня. «Твоя молодость и горячность могут сослужить плохую службу, если ты не послушаешь совета старших». Я трагически вздохнул и понуро кивнул, смиряясь с тем, что по-другому я ничего не узнаю. Была у Кощея лишь одна слабость. Меж тем продолжила говорить матушка Зима. Девица простая, без роду, без племени. Не послушал он советов правителей соседних стран, что просили не связывать жизнь с человеком. И женился на ней. Родился от того брака сын у него, Алексей. На этом имени я вздрогнул. Да, моего отца зовут Алексей. И, похоже, сейчас речь идет именно о нем. Но родился он полукровкой, практически совсем человеком. Что только не делал Кощей, чтобы древняя сила в нем пробудилась, все было бестолку. А потом и супруга его умерла. Жизнь у людей короткая. Обезумев от горя, озлобился Кощей, да начал творить дела недобрые. Нам отсюда мало что слышно было. Да птицы доносили, что измывался он над сыном своим. Да так, что тот сбежал в мир соседний, чтобы отец его там не достал. После его вся черная злоба поселилась в Кощее, и народу своему от него житья не стало. Я нахмурился, пытаясь усвоить новую информацию. Да нет, бред, бред же. Ну какой из отца потомок Кощея? Он же программист обычный, очкастый, сутулый, с усами старомодными. Быть такого не может. А вы ничего не путаете? Осторожно поинтересовался у женщины. Она только бровь подняла на холодном, чуть застывшем лице. Вот словно статуя ледяная. Разве знаешь ты других родных своих по линии отцовской? Нет, но он деддомовский. Я говорил и уже сам понимал, что оправдания шаткие. Но вот так, с бухты-барахты, представить моего мягкого отца потомком ужасного правителя было несколько дико. Да и не бессмертный он. Наша фамилия Кощеевы. Хотя тут хоть так крути. Сходиться начинает в правдивую историю. И, видимо, именно отчество стало прообразом новой фамилии. Я помотал головой, стараясь отсеять лишние и ненужные сейчас переживания. Паниковать буду потом. А дальше? Мы находимся в Морозграде. Снова, словно рассказчица на сцене, заговорила женщина, даже прикрыв глаза от величия момента. Где издревле правили потомки Великого Мороза? Те, кто мог размораживать моря лишь взглядом, насылать бури, охлаждать целые города одним взмахом руки. К сожалению, мой супруг — последний мужчина из их рода. Наши дочери не смогли найти себе пару и живут с нами. Только один раз метелица смогла познакомиться с юношей, который представился ей Бураном, но в итоге оказался обыкновенным человеком. Родилась Снегурочка, наследница нашего рода. Ага, значит, все же одна из близняшек мать Снежи. Не похоже, что ее сильно заботит судьба дочери. Девочка росла смелой, активной. В ней было всегда сил не меньше, чем в самых известных мужчинах. И лишь потом мы узнали, что она дочь человека, полукровка. Поэтому жизнь у нее будет недолгой. Человеческой. А похитили-то ее почему? Все, что она рассказывала, было очень интересно. Но, признаюсь, сейчас меня больше беспокоило, как там Снежа, и не сделает ли ей чего этот сумасшедший старик, так не кстати оказавшийся со мной в родстве. Потому что, как я понял, от этих родственников помощи ждать не приходится. Они же как рыбины замороженные. Пусть Кощей закрылся от всего мира, но желать захватить остальные государства он не перестал. Совсем не в тему начала завывать женщина, чуть раскачиваясь на своем кресле. Прознал он, какая сила в нашей девочке сокрыта, и стал просить ее сначала себе в услужение. Прислал вместе с вороным конем послание на бумаге пергаментной, что хочет забрать Снегурочку к себе во дворец. Там бы она служила ему, разбиралась с неугодными ему силами вражескими и устраивала снежные зимы для страны, что осталось за границей моих чар. Мы отказали. А что потом? Поняв, что не смог он добиться своего в первый раз, он предпринял вторую попытку. На этот раз он попросил ее в жены. Снова прислал коня вороного, испускающего дым из ноздрей черных, который принес нам белый свиток с предложением женитьбы и выкупа в 100 сундуков с золотом червонным. На этих словах что-то во мне ёкнуло. Болезненно так, словно внутренности в ледяную воду макнули. То, что Снежа, крайне талантливая и всем нужна, меня нисколько не удивляло. Мне же она тоже нужна. Но мы снова отказали Кощею. «Отказали?» — обрадовался я. «Отказали», — подтвердила она. И тогда рассердился Кощей, разгневался и прислал нам в третий раз коня вороного страшного. Из ноздрей его дым черный валил, а под ногами земля ходуном ходила. Послание он привез на бумаге черной, что рассыпалось, как только написанное, мы прочитали. И что же он писал? Признаюсь, пока все сказанное с трудом в моей голове укладывалось. Может, играла роль, что говорила она, будто сказку рассказывала? Напевно, с ритмом, с чувством, с расстановкой. А может, я не совсем понимал, зачем Снежа могла понадобиться деду старому? Неужели никого в его царстве найтись не могло? Обещал выкрасть девочку нашу ночью темной, посадить в темницу сырую и отрезать от мира светлого. А потом пообещал, что ежели слушаться его не будет, то он огнем ее спалит. А она, наша девочка, пусть и человек наполовину, и лета не боится, но как только до пламя горящего дотронется, так сразу же водицей студеной станет. «В смысле водицей?» — опешил я. «Это образно? То есть она расстроится? Обожжется? Вы же не имеете в виду, что она растает?» Ледяные пронзительные глаза уперлись в меня, словно замораживая изнутри. «Ежели дотронется наша Снежа до огня, то растает и станет водою. Это не присказка, Иван, а чистая правда». Я возмущенно вскочил на ноги. «Так он что, убить ее пообещал? Вот же старый хрыч! А вы что, коня надо было на суп пустить, дедусе кукиш показать, Снежку в комнате запереть и охранять, чтобы ни одна гадина не пробралась?» Закрыли мы окна, заперли все двери. «Девочки!» — она махнула рукой в сторону предполагаемой столовой. Закрутили-завертели снежные вихри вокруг окон Снежкиных. Ни одна сила вражья не должна была просочиться. Только печальней все становилось, снежинка наша, день ото дня. Последний день и вовсе она попрощалась, будто сердцем чуяла, что уйдет вскоре. И ушла. Проснулись мы поутру, а нет нашей Снежи. Только сила темная в комнате клубится черным дымом. Она замолчала, а я непонимающе дернул руками. «И? Что сделано было? Вы собираетесь войной идти на Кощея? Ультиматумы ему ставили? Сами ездили? Это же, как минимум, международный скандал!» На меня посмотрели, как на дурачка. «Иван, царство Кощеева, нет нам хода. Что попало в его владение, обратно уже не вернется. Нам и здесь работы хватает. Поэтому мы и вызвали тебя». Только я уже собирался громко орать все, что я думаю об этом ненормальном семействе, как последняя фраза выбила из меня весь воздух. «Меня? А я чем помогу?» «То есть...» Я тут же поправился. «То есть... Я как бы не против. Просто вы там воду в кувшинах замораживаете. Муж ваш, океаны целые, снега, бураны насылаете. А я... Никто». «Не, ну правда. Я готов был бежать сейчас куда угодно, чтобы помочь своей подруге. Но чисто логически понимал, что похож больше на таракашку, которого сильные мира сего просто тапком прибить смогут. И от этого ни Снежке, ни мне, ни родителям лучше не будет». «Мы не дитяти людского мира», — словно неразумному дитю пояснила матушка Зима, снова вставая с кресла и отходя к окну. «Как только выйдем за пределы своих владений, то сразу же растворимся без следа. Наше дело — не людские пороки искоренять, а снегом управлять. Понимаешь ли, Иван?» «Но она же ваша внучка! Разве вам ее не жалко?» Она вздохнула, недвижимой маской смотря на холодное солнце, отбрасывающее лучи на ледяные стены замка. «Нам неведомы человеческие чувства, Иван, но нам знакомо чувство долга, поэтому я уговорила мужа вызвать тебя. Ты один, кто сможет пробраться в мракоземье и пройти сквозь колдовской заслон. Высокая стена тебя пропустит, ведь тебе течет кровь бессмертных». Я недоверчиво нахмурился. «Если Снежка — полукровка, и мой отец — полукровка, то я вообще обыкновенный человек. Вы уверены, что я смогу пробраться через эту вашу стену?» «Больше никто, кроме тебя, не сможет», — кивнула она. «Как только Снежа пропала, у нас оборвалась всякая связь с ней. И у тебя тоже. Но как только ты окажешься в землях своего деда, то сможешь снова с ней встретиться в ночной тиши». Я хмуро посмотрел на собеседницу, перекатываясь с пяток на носки. Звучит безумно, бредово и опасно. Но других вариантов не предоставили, а своего товарища я всяким полуумным дедом отдавать не собираюсь. Посмотрел на свои пустые руки и сжал тощеватые кулаки. Качалке надо было Кощеев зависать, а не в социальных сетях. «Так куда мне идти?»